За решеткой приемной, куда ввели Андреа, он увидел своими расширенными от жадного любопытства глазами умное, суровое лицо Бертуччо, который с печальным удивлением смотрел на решетки, на дверные замки и на тень, движущуюся за железными прутьями. «Кто это?» — с испугом воскликнул Андреа. «Здравствуй, Бенедетто», — сказал Бертуччо своим звучным грудным голосом. «Вы? Вы?» — отвечал молодой человек, в ужасе озираясь. «Ты меня не узнаешь, несчастный?» — спросил Бертуччо. «Молчите! Да молчите же!» — сказал Андреа, который знал, какой тонкий слух у этих стен. «Ради Бога, не говорите так громко!» «Ты бы хотел поговорить со мной с глазу на глаз?» — спросил Бертуччо. «Да, да», — сказал Андреа. «Хорошо». И Бертуччо, порывшись в кармане, сделал знак сторожу, который стоял за стеклянной дверью. «Прочтите», — сказал он. «Что это?» — спросил Андреа. «Приказ отвести тебе отдельную комнату и разрешение мне видеться с тобой». Андреа вскрикнул от радости, но тут же сдержался и сказал себе: «Опять загадочный покровитель. Меня не забывают. Тут хранят какую-то тайну, раз хотят говорить со мной в отдельной комнате. Они у меня в руках. Бертуччо послан моим покровителем». Сторож поговорил со старшим, потом открыл решетчатые двери и провел Андреа, который от радости был сам не свой, в комнату второго этажа, выходившую окнами во двор. Комната, выбеленная, как это принято в тюрьмах, выглядела довольно веселой и показалась узнику ослепительной. Печь, кровать, стул и стол составляли пышное ее убранство. Бертуччо сел на стул, Андреа бросился на кровать. Сторож удалился.